Часть первая. «Привидения существуют», — сказал маленький человек, робко тронув меня за локоть. «Это факт. Они появляются ровно в 11 часов ночи, а в полночь исчезают». Я улыбнулся. «Честное слово, уверяю вас, я не шучу. Ровно в 11 они появляются так же аккуратно, как и дневальные у ваших ворот. Я понимаю, что вы не верите мне». В наше время и такая чертовщина, но тем не менее это факт. Я внимательно глянул ему в глаза. Но маленький человечек виновато улыбнулся и тихо сказал. «Я здоров, совершенно здоров, хотя мне понятно ваше недоверие. И я на вашем месте подумал бы, что это говорит не остроумный шутник». Он помолчал и потом еще тише сказал. «И все же привидения существуют. И сегодня они снова не дадут нам спать». «Кому нам?» — спросил я. «Мне и моей соседке Елизавете Львовне, инженеру Градусову с женой и вообще всей квартире. Мы обратились за помощью в комендатуру, но там только посмеялись над нами». Я с интересом посмотрел на него. Небольшого роста человек, с неловкими угловатыми манерами, робким взглядом и застенчивой улыбкой, был немного смешон, хотя его грустные глаза привлекали к себе теплым огнем. Лицо его было не совсем обычным. Большой лоб и квадратный подбородок говорили об уме и характере незнакомца. Но, взглянув в его наивные и несколько удивленные глаза, вы ни за что не предположили бы, что у этого человека есть воля. Неширокий, но заметный шрам, шедший от левого уха к виску, был тщательно прикрыт зачесанными на бок волосами. «Но согласитесь, что все-таки странно в наши дни слушать детские рассказы о привидениях, да еще в городе, только 3 недели назад освобожденном от врага». «И все-таки это так. И самое странное то, что привидения появились всего лишь 10 дней назад». Я насторожился. Это могло быть интересным. «А как же ведут себя эти... духи?» — деланно равнодушным тоном спросил я. «Они что, появляются в белых саванах с обнаженными черепами и тихо стонут, пугая живых, как поступают в страшных рассказах классические привидения?» «Нет, наоборот, они не пугают. Они сами пугаются нас и не стонут, а просто возятся в стенах нашего дома, иногда выходя из них прямо в коридор. И вид у них не мертвецов, а скорее живых людей», хотя они бесплотны. Не смейтесь, да-да, бесплотны. Я и Градусов однажды, еще в самом начале их появления, бросились на них с палками. Но палки рассекали воздух, а сами тени прошли мимо нас и вошли в противоположную стену. Скажите, а не были ли вы и ваш Градусов под градусом? Довольно неудачно сострил я. Маленький человечек покачал головой. «Но что же им надо в вашем доме? Что это, старый графский замок или фамильный склеп средневековых баронов?» «Нет, обыкновенный жакт», — сказал мой собеседник. «Это возятся крысы». «Нет, привидения. Я сам видел их уже несколько раз», — упрямо повторил он. «И они возятся в стене от 10 до 12 часов. Как только звучит последний удар кремлевских часов, они умолкают». «Как в старинных романах», — рассмеялся я. Мой собеседник молчал. «Нельзя ли мне провести у вас в квартире ночь, чтобы самому познакомиться с этими удивительными посланцами нездешнего мира?» «Отчего же нет? Пожалуйста, хоть сегодня», — охотно согласился он. «Приходите, но только помните, что ровно в 12 они исчезают». «Хорошо, буду. Я человек военный, точный и буду», — глядя на часы, сказал я. «Ровно в 23:45». «Будем ждать», — ответил маленький человечек. «Что это у вас за шрам?» — спросил я. «Результат бомбежек или оккупации немцев?» «Нет, что вы», — замахал руками мой посетитель. «Я человек штатский, боязливый. Все бомбежки в страхе просидел в подвале. Это старое. Еще гимназистом, катаясь в Вологде на льду, я расшиб себе лоб. А разве шрам очень уж заметен? Я стараюсь прикрыть его волосами». «Зачем же? «Он придает вам такой воинственный вид», — пошутил я. «Итак, до ночи». И мы разошлись по своим делам. Днем я, смеясь, рассказал генералу о посещении меня человеком, делегированным от коллектива жильцов, которые жалуются на привидения, мешающие им спать. Генерал слушал мой рассказ все внимательнее, и когда я закончил, он, немного помолчав, сказал: «Это интересно и довольно подозрительно. Тут, конечно, что-то есть, чем следует заняться. Не знаете ли, занимали этот дом ранее немцы? Не было ли в нем какого-нибудь немецкого учреждения?» «Нет, не спрашивал». «Упущение. Ведь подобный вопрос сам напрашивался на язык», — сказал генерал. «Дело в том, что только сегодня я тоже получил коллективное заявление жильцов дома номер 47 по Большой Спасской улице о том, что в соседнем с ними доме до бегства немцев находилось общежитие чинов СС, и что там по ночам происходит какая-то возня. Не зная, к кому обратиться, коллектив жильцов делегировал к вам гражданина Косаурова и на всякий случай обратился ко мне. Странное, необычное и вместе с тем подозрительное дело», — сказал генерал. Он подумал, прочел еще раз заявление коллектива жильцов дома номер 47 по Большой Спасской улице и сказал: «Вечером после совещания заедем сами. Но не к моменту появления духов, а несколько позднее. Возможно, любая провокация». Генерал был лет на 8 старше меня. Культурный, хорошо воспитанный человек с большой эрудицией и спокойным характером, он очень нравился мне. И хотя иногда наши взгляды расходились, я чувствовал, что он ценил и уважал меня. Я думаю, что наша взаимная симпатия объяснялась еще и тем, что мы оба были слушателями одного факультета Академии, с той лишь разницей, что генерал окончил его значительно раньше меня. Несмотря на свои 40 лет, генерал выглядел очень свежо и молодо. «Иногда, чтобы не разучиться, — как говаривал он, — мы беседовали с ним на персидском языке, перескакивая на турецкий и вновь возвращаясь к иранскому языку. Его вышедший перед войной труд «Ближний Восток и соседи СССР» привлек внимание читающей публики не только в нашей стране, но заинтересовал и ориенталистов Англии, Америки и Германии. Сын рабочего, до 17 лет стоявший у токарного станка, он отлично владел двумя восточными языками, говорил по-английски. Я знал, что великой мечтой генерала было сейчас же, как только окончится война, вернуться к своему любимому делу, защитить диссертацию на степень доктора исторических наук, которой он сейчас, несмотря на занятость, уделял свой досуг. В первом часу ночи мы с генералом поехали к дому с привидениями. Так назвал генерал обиталище перепуганных жильцов особняка. Наша машина завернула за угол темного неосвещенного переулка. Вот и он, этот романтический дом с привидениями. «Стой!» — раздался негромкий, но твердый оклик. Из ворот шагнули двое красноармейцев. Шофер включил свет, меняя фиолетовый на яркий. И тут, при свете вспыхнувших фар, я увидел у ворот особняка трех солдат, а в глубине двора еще несколько фигур. «Комендантский патруль. Ваши документы», — подняв руку к ушанке, сказал подошедший офицер. «А, лейтенант Бабочкин», — вместо ответа сказал генерал, и лейтенант, узнав его по голосу, быстро сказал: «Это вы, товарищ генерал? Вот хорошо, а мы уже посылали за полковником». И, нагибаясь, шепнул: «Убийство тут произошло. И взрыв». «Какое убийство?» — отбрасывая дверцу автомобиля, спросил я. «Пока неизвестно. Там майор Устинов с сотрудниками». Мы поспешно вышли из машины и пошли за лейтенантом, освещавшим фонарем дорогу. Это был старый особняк купеческо-дворянской постройки, со львами, с низкими широкими каменными ступенями, с тремя колоннами у входа. Из низкого сводчатого коридора тянуло запахом дыма, гарным теплом взрыва и еще плававшей в воздухе пылью неосевшей извести. «Товарищ генерал», — сказал человек, присевший на корточки у самых дверей исковерканных могучим ударом взрывчатки. Это был майор Устинов, один из самых дельных и знающих работников отдела. «Подождите здесь, там еще не все проверено, а судя вот по этой проводке, впереди могут быть некоторые сюрпризы». «Ну что, Михалыч, обнаружил что-нибудь?» — крикнул он куда-то вглубь следующей комнаты. «Так точно, товарищ майор. Конец шнура и машинку взрывную. Сейчас обезврежу, тогда проходите сюда». Глухо донеслось до нас из соседней комнаты. «Видите?» — поднимаясь на ноги, сказал Устинов. «Тут, кажется, весь дом заминирован. Что не комната, то мина». Он не договорил. Грохот раздался в соседней комнате, затем блеснул огонь, часть стены покачнулась, и непреодолимая сила швырнула меня в сторону. Когда я очнулся, возле меня стоял генерал, солдаты и врач с узкими медицинскими погонами майора. Над головой темнело небо, и яркие сияющие звезды казались такими близкими, что их можно было достать рукой. Мой затылок ныл, плечо, словно налитое тяжестью, тянуло к низу. «Ну как? Легче вам, товарищ полковник?» — ласково спросил военврач, и его мягкие, но сильные пальцы быстро и успокаивающе погладили мою голову. «Маленький обморок от удара о стенку», — сказал он. «А где Устинов?» — спросил я. «Здесь. Он тоже контужен и находится без сознания», — ответил кто-то из стоявших возле. Я не без труда поднялся и, придерживаясь рукою за колонну, сел на одной из ступенек особняка. Внутри бушевало пламя, и дымные языки огня, вырываясь наружу, облизывали стены. Весь двор был озарен неровным колеблющимся светом. Становилось жарко, и дым мешал дышать. «Сойдите вниз, товарищ полковник», — поддерживая меня за талию, сказал лейтенант, и мы сошли во двор. У самых ворот я оглянулся и увидел, как в водовороте огня и дыма догорал мой дом с привидениями. Генерал довез меня до квартиры. Он молчал все это время, но я видел, что моя контузия и мысль, что кто-то хотел одурачить нас, взволновали его. Утром я был еще так слаб, что еле смог позвонить генералу. Он участливо сказал: «Лежи, голубчик, отдыхай, набирайся сил. Эти 2-3 дня обойдемся без тебя. Обо мне не беспокойся, ведь в момент взрыва я был во дворе». 2-3 дня. Значит, мои ушибы так серьезны, что придется пролежать в постели 3 дня. В первый раз за нашу 2-летнюю совместную службу генерал дружески сказал мне «ты». В этом обращении я еще острее почувствовал заботу и участие к себе моего начальника. В полдень меня навестил военврач. Это была невысокая, чуть полная женщина лет 32, с ясными карими глазами и уверенными движениями. «Лежите, лежите, товарищ полковник, вам это не повредит, а мне поможет». И она привычными движениями стала осматривать меня, щупая пульс, выслушивая сердце и постукивая молоточком по груди и спине. В общем, все благополучно. «Если бы удар пришелся на сантиметр-другой выше, было бы хуже», — произнесла она. «А вы какой же части, доктор? Я что-то не встречал вас раньше», — поинтересовался я. «Вашего же управления. Только я всего второй день здесь, на место уехавшего Суренкова». «А, значит, вы и есть Анна Андреевна Краснова». «Да, у вас хорошая память». «А как же? Ведь я сам подписывал приказ о вашем зачислении». «Вот и познакомились», — улыбнулась она. «Да, при особых обстоятельствах», — задумчиво сказал я, и мы оба замолчали. «А как Устинов?» — вдруг вспомнил я. Женщина отвернулась к окну и, что-то разглядывая на улице, сказала: «Состояние тяжелое, но думаю, что все обойдется благополучно». «Итак, покой, сон и поменьше движений. Вечером я зайду». Но тут же засмеялась, останавливаясь возле меня. «Старею», — продолжая улыбаться, сказала она, — «стала забывать самые обычные вещи». И, раскрыв чемоданчик, сказала: «Нужно сделать впрыскивание, инъекцию. У вас довольно слабое сердце, и хорошая доза камфоры не повредит. Как это ни странно, но я, взрослый военный человек, просто страшусь зубной боли и разных врачебных манипуляций, связанных со шприцем, скальпелем или бормашиной. «Ой, нет, доктор, увольте! Я без содрогания не могу и слышать об уколах». «Но ведь это необходимо». «Как-нибудь после, не сейчас», — решительно произнес я. Женщина помедлила, подумала и сказала. «В таком случае перед обедом примите дигиталис. Вот этот порошок. Он хорошо действует на сердце и дает покой». И она, тепло улыбнувшись, ушла. Покой в те минуты, когда преступление, совершенное кем-то, требовало быстрого расследования, и каждая своевременно замеченная и подчеркнутая следствием деталь вела к раскрытию этого таинственного дела. Конечно, соответствующие органы уже начали следствие, и оно может быть уже на правильном пути. Но ведь я, один из непосредственных участников этого дела, знал больше, чем те, кого могли опросить на следствии. Кто такой этот маленький симпатичный человек, пригласивший меня в дом на сеанс духовидения? Что это были за духи, и кто такие инженер Градусов и другие обитатели особняка? Немцы, несколько дней назад выбитые отсюда. Да вообще, существует ли на самом деле в этом городе этот маленький человек, его семья, Градусов и прочие жильцы? Или нас ловко одурачили и заманили на глупую, но не лишенную оригинальности затею, чтобы одним ударом покончить с генералом и со мной? Во всех этих вопросах ближе всех к истине мог быть один я. Ведь меня посетил этот человечек, и мне он жаловался на шум и на чертовщину, вылезавшую из стены. Это я, предположив недоброе, заинтересовался этой историей и в этот же день рассказал ее генералу. И мне сейчас нужен покой в часы, когда без сознания лежит майор Устинов, когда каждая секунда дорога для следствия. Я подошел к телефону. Хотя голова еще была тяжела, но чувствовал себя я значительно лучше. «Ох уж эти доктора! Лежи, отдыхай, принимай порошки», — подумал я, глядя на рецепты и порошок, оставленный врачом на столе. Сев за стол, уже в привычной для меня обстановке, я почувствовал себя совсем хорошо. «Товарищ генерал, звоню вот по какому делу. Нельзя ли ознакомиться со следствием по поводу взрыва этого проклятого дома, а также прислать исследователя, чтобы рассказать ему свои предположения? Кто ведет это дело?» «Капитан Аркатов», — послышался ответ генерала. Это был молодой, очень дельный офицер, работник особого отдела, прикомандированный к нашему штабу. «Хорошо. Это работник умный и вдумчивый, он сумеет разобраться с этим делом. Жаль, конечно, что Устинов еще не поднялся. Тут нужна его хватка». «Постойте, постойте!» Перебивая меня, послышался в трубке обеспокоенный голос генерала. «Что вы такое говорите?» «Как что? Жалею, что Устинов еще лежит, не может сам заняться этим делом». Наступила пауза. Я слышал в трубке дыхание генерала и затем его голос. «Александр Петрович, разве вы не знаете?» «Что?» — перебивая его, спросил я. «Что Устинов убит вчерашним взрывом». «Как убит? Да ведь военврач говорила мне, что он жив и поправляется». «Извините, значит, я не впопад сказал это. Не сообразил, что в таком состоянии не следовало вам об этом говорить». «Да нет, товарищ генерал, я совершенно здоров, и боли, ушиб пустяшные. Не знаю, зачем только докторша предписала мне отдых. Здесь не санаторий, и я сегодня же явлюсь в управление». «Нет-нет, голубчик, не надо. Зачем такая спешка? Полежите еще день, а завтра к вечеру приезжайте, если врач разрешит. Я ее сам спрошу». Снова раздался голос генерала. «Да, кстати, спасибо вам, дорогой Александр Петрович, за бутылку вина. Только напрасно послали. Ведь я почти не пью, а вам оно сейчас было бы очень кстати». «Что кстати?» — не понял я. «Красное вино, которое вы послали мне». «Я послал вино? Совершенно не понимая ничего, переспросил я. «Ну да, бутылку красного на Париуле». «С кем послал?» — уже тревожись спросил я. «Как с кем? Да с врачом? С этой, ну, с новой нашей докторшей, которая прибыла вместо Суренкова». «Капитан Краснова?» — закричал я. «Ну да. А что случилось?» — уже в свою очередь тревожно спросил генерал. «Да потому что я ничего не посылал вам и ничего не поручал ей. Вы еще не пили этого вина?» «Конечно, нет. Даже не откупоривал». «Это интересно. Значит, товарищ полковник, вы ничего не поручали ей?» «Абсолютно. Да и разве мог я это сделать, не предупредив вас?» «Странно. Очень странно. Вот что, голубчик мой, никому ни звука. Через час 40 минут буду у вас с капитаном Аркатовым.